Вечером мы сели за торт с лимонадом. Гостей на мой день рождения никогда не приглашали, на этот раз тоже никого не было. Я сидел обиженный и недовольный, молча ел торт, и когда папа, как ни в чем не бывало, разложил передо мной подарки, как будто утром ничего не случилось, и все можно начать с чистого листа, я, опустив глаза, развернул пакет с формой Эвертона, не выказывая при этом никакой радости. «Какая красота!» — сказала мама. «Разве ты не примеришь ее?» «Нет», — сказал я, — «я уже мерил в магазине, все подошло». «Надень ее», — сказал папа, — «покажись маме и Ингве». «Нет», — сказал я. Он посмотрел на меня. Я взял форму и ушел в ванну, переоделся, вернулся в комнату. «Просто замечательно», — сказал папа. «Спорим, ты будешь самой нарядной на зимних тренировках». «Можно уже снять?» — спросил я. «Погоди, мы еще не закончили с подарками», — сказал папа. «Вот тебе от меня». Он протянул мне маленький четырехугольный сверточек, вероятно, с кассетой. Я развернул, это был новый альбом «Wings», «Back to the Egg». Я повернулся к нему, он глядел в окно. «Ты доволен?» — спросил он. «Да, конечно», — сказал я. «Это же новые «Wings». Прямо сейчас поставлю». «Не спеши», — сказал он. «У тебя тут еще подарки». «Вот совсем маленький от меня», — сказала мама. Пакет был большой, но легкий. Что там может быть? «Просто вещь для твоей комнаты», — сказала мама. Я развернул пакет. Это была табуретка. Четыре деревянные ножки и между ними плетеная вроде сетки сиденья. «Та самая буретка», — сострил Ингве. «Большое спасибо», — сказал я. «Буду сидеть на ней, когда читаю». «А теперь от меня», — сказал Ингве. «Да», — сказал я. «Интересно, что ты придумал». Это была книжка «Самоучитель игры на гитаре», я чуть не прослезился. «Большое тебе спасибо», — сказал я. «Там и соло, и гаммы, и все, что надо», — сказал он. «И очень просто. Везде черная точка, где нажимать, даже ты разберешься». Весь оставшийся вечер я слушал «Back to the Egg». Зашел Ингве и сказал, что в одной из композиций играет Джон Бонем, ударник из Led Zeppelin. А в начале другой, он это в газете прочел, говорит какой-то норвежский священник. Мы нашли его в первой же композиции «Reception», во вступлении к ней звучал фрагмент радиозаписи. «Вот», — сказал Ингве, — «прокрути еще раз». И тут мы расслышали: «А теперь попробуем взглянуть на это в свете Нового Завета», — произнес по-норвежски слабый и дребезжащий старческий голос. Самая мысль о том, что ни Пол Маккартни, ни Линда Маккартни, ни Дэнни Лейн, ни Стив Холли или Лоренс Джубер не догадывались, что говорит этот голос, а мы с Ингве это понимаем, поскольку мы норвежцы, поразила нас до глубины души. Все рождественские каникулы папа был благодушен даже по утрам. Когда дело подошло к Новому году и магазины наконец-то открылись на пару часов, мама отправилась в город за провизией и заодно запастись пиротехникой. Должно быть, она уже давно намекала, что нет никакой необходимости накупать петарды на сотни крон, как это всегда делал папа. И на этот раз папа уступил, предоставив ей сделать эту покупку по своему усмотрению. Результат получился не слишком впечатляющий. Папа обычно показывал нам купленные петарды, приговаривая, что, мол, «Да уж в этом году мы Густавсона обставим», или «В этом году устроим такую канонаду, что только держись». Когда наступал вечер, мы видели, как он выходил на сверкающую снегом лужайку, аккуратно и продуманно устанавливая на ней пиротехнику. Чуб падал ему на лицо, лицо в сумерках сливалось с бородой, он ставил на снегу раму для сушки белья и прислонял к ней самые крупные петарды, остальные он вставлял в бутылки или еще какие-нибудь подходящие емкости. Когда все было готово, оставалось дождаться половины двенадцатого, и тогда он звал нас с собой в сад встречать салютом Новый год. Начинал он с мелочей, например, с хлопушек и бенгальских огней, их он давал нам с Ингве. Затем шли в ход более серьезные вещи, последняя петарда взрывалась ровно в 12 часов. По окончании фейерверка он с полным правом мог сказать, что в этом году было много фейерверков, но наш, как всегда, был самый лучший. С этим, конечно, можно было поспорить, не мы одни тратились на фейерверки. Густавсоны и Карлсоны тоже не жалели на них денег. Но в этот новогодний вечер папа, король фейерверков, отрекся от власти. Я никак не мог понять, чем это вызвано. Но какова бы ни была причина, последствия, как я подозревал, будут огромные. Нет, даже не подозревал, я знал. Когда пробило 11:30, и мама сказала, что пора, наверное, выходить и запускать петарду, у меня от неожиданности отвисла челюсть. «Петарду?» — спросил я. «Их у нас только одна петарда?» «Да», — подтвердила мама, — «зато большая, достаточно и одной. В магазине сказали, что это самая мощная». Папа саркастически ухмыльнулся. Вслед за мной на террасу за домом, где предстояло запустить петарду, вышел Ингве и приготовился смотреть. Петарда действительно была большая. Мама стала вставлять ее в бутылку, но бутылка оказалась мала и упала вместе с петардой. Мама выпрямилась и огляделась вокруг. Светлая шубка на ней была не застегнута, молнии на сапогах тоже, так что при каждом ее движении голенища болтались по бокам двумя лопухами. На шее был намотан толстый коричнево-рыжий шарф. «Надо бы какую-нибудь подпорку побольше», — сказала она. Папа ничего не ответил. «Папа обычно берет раму для белья», — подсказал Ингве. И правда обрадовалась мама. Рама, используемая только в летнее время, была деревянная и стояла у стенки. Мама взяла ее и установила на снегу, приставила к ней петарду, но сразу поняла, что так не получается, и выпрямилась с петардой в руках. Вокруг уже гремел фейерверк, петарды взмывали вверх и взрывались в небе. Мы скорее угадывали, чем видели их вспышки, так как небо было затянуто тучами, стоял туман, и вместо россыпи звезд всех цветов и красочных узоров можно было уловить разве что слабые отблески. «Положи ее лучше на бок», — сказал Ингве. «Папа обычно так делал». Мама сделала, как он сказал. «Сейчас ровно 12, — сказал папа. — Ты собираешься запускать нашу петарду?» «Ну да», — сказала мама. Вынув из кармана зажигалку, она присела на корточки, заслонила мигающий огонек ладонью, одновременно отвернувшись всем телом, как будто готовая сорваться с места и убежать. Едва занялся фитиль, она отбежала к нам. «Ну, с Новым годом, с новым счастьем!» — сказала она. «С Новым годом!» — сказал Ингве. Я не сказал ничего, так как ракета, к которой подполз огонь сгоревшего шнура, в этот момент громко зашипела. Затем огонь погас, и звук прекратился. «Ой!» — воскликнул я. «Она не взлетела!» «Фукнулась!» «А у нас другой нет. Почему ты купила только одну? Ну почему одну?» «Ну вот вам и встретили Новый год», — сказал папа. «Может быть, в следующий раз я возьму это в свои руки?» Никогда еще мне не было так жалко маму, как в тот раз, когда мы, покинув место запуска, вернулись в тепло, слыша вокруг треск взрывающихся ракет и радостные крики соседей. Обиднее всего было, что она же так старалась сделать как лучше, а не получилось. Через 2 недели я стоял и мерз в окрестностях Хьенне, ноги у меня прямо окоченели. В тот день Фрамлагет, детская организация рабочей партии, в которой я состоял, как почти все дети нашего поселка, устроила лыжные гонки. Были нагрудные номера и медали для каждого, но главное — ледяная стужа, на которой приходилось ждать своей очереди. И когда подошла моя, лыжи стали отдавать назад. Я не смог набрать скорость и финишировал в числе самых последних. Дойдя до финиша и получив медаль, я сразу же отправился домой. Между ветвей повисла тьма, ноги стыли на кусачем морозе. Лыжи так и скользили назад, и я никак не мог подняться по крутому склону, даже елочкой пришлось ковылять боком. Но вот, наконец, и дорога под зажженными фонарями, лентой, протянувшимися в сумерках, а через дорогу наш дом. Я протопал по подъездной дорожке, снял лыжи и поставил их у стены, открыл дверь и остановился. Что это за запах? У нас бабушка? Неужели это крестьянская бабушка? Да ну, какая ерунда, не может этого быть. Наверное, папа ездил в Кристиансен и привез этот запах с собой. Да нет же, черт возьми, в кухне наверху чьи-то голоса. Я молниеносно снял ботинки, увидел, что носки промокли, в мокрых носках не годится к ним заходить. Это сразу заметят. Я рысью побежал в котельную, на веревке висели другие, надел их в попыхах, поднялся по лестнице и остановился. Здесь запах чувствовался сильнее. Не оставалось сомнений, у нас была бабушка. «Это ты, бродяга?» — спросил папа. «Да», — сказал я. «Зайди-ка на минутку», — сказал он. Я вошел в кухню. Там сидела бабушка. Она со смехом потрепала меня по волосам. «Какой же ты вырос большой», — сказала она. «Что ты тут делаешь?» — спросил я. «Где машина? Где дедушка?» «Я на автобусе», — сказала она. «На автобусе?» — удивился я. «Ну да, мой сынок там один с детьми», — подумала я. «Могу же я съездить и немного помочь? Вот, гляди, я уже приготовила вам обед». «Сколько ты пробудешь у нас?» — она засмеялась. «Завтра, наверное, сяду на автобус и домой. А дедушке-то тоже надо кому-то позаботиться. Разве можно его оставлять одного надолго?» «Нет», — сказал я, крепко обнял ее и поцеловал. «Ну, будет-будет», — сказал папа. «Поди пока к себе в комнату. Я позову, когда пора будет садиться за стол». «Но сначала он должен получить свой подарок», — сказала бабушка. «Спасибо тебе за рождественский», — сказал я. «Он был замечательный». Бабушка нагнулась и взяла с полу сумку. Достала из нее маленький пакетик и протянула мне. Я нетерпеливо сорвал обертку. Это была чашка с эмблемой старта. Белая, с одной стороны логотип ИК, с другой — футболист в желтой футболке и черных шортах. «Ой, чашка старта!» — сказал я и еще раз расцеловал бабушку. Было как-то непривычно, что бабушка у нас. Я никогда не видел ее без дедушки и почти никогда вдвоем с папой. Они сидели на кухне и разговаривали о том, о сём. Я слышал это в приоткрытую дверь своей комнаты, которую я нарочно не закрыл до конца. Временами в разговоре наступала пауза. Значит, кто-то из них встал и что-то там делает. Затем они снова принимались говорить. То бабушка засмеется, расскажет какую-нибудь историю, то папа что-нибудь пробурчит. Он позвал нас с Ингве, мы сели обедать. Папа был совсем другой, не такой, как всегда. То становился ближе, то как будто опять отдалялся. Только что увлеченно слушал, что рассказывала бабушка, и тут же вдруг полностью отключился, глядя в другую сторону, или вставал, чтобы что-нибудь поправить, и тут же мог снова на нее посмотреть и улыбнуться, заметить что-то в ответ, так что она засмеется и опять отвернуться. На другой день вечером она уехала. Поцеловала нас с Ингве, и папа отвез ее к рейсовому автобусу в город на автовокзал. Я поставил «Rubber Soul» и улегся на кровать с биографией Марии Кюри. Когда началась вторая композиция «Norwegian Wood», примечание «Норвежское дерево», английский название композиции группы «Beatles», конец примечания. Я оторвал взгляд от книжной страницы, лежал и смотрел в потолок. И музыка какими-то непостижимыми путями проскользнула мне в душу и унесла меня в свои выси. Фантастическое ощущение. Дело было не только в ее красоте, но и в чем-то еще не имеющем решительно никакого отношения ни к комнате, в которой я лежал, ни к окружающему меня миру. «I once had a girl, or should I say she once had me? She showed me her room. Isn't it good, Norwegian wood?» Фантастика, фантастика. Потом я продолжил читать биографию мадам Кюри и в 10 часов выключил свет. Когда я уже засыпал, и то, что находилось в комнате, начало смешиваться с неведомо откуда являющимися, но приятными для меня образами, внезапно отворилась дверь и зажегся под потолком свет. Это был папа. «Сколько яблок ты сегодня съел?» — спросил он. «Одно», — сказал я. «Ты в этом уверен?» «Бабушка сказала, что одно ты получил от нее». «Да? Но после обеда тебе и так дали яблоко, помнишь?» «Ой, да, я уже и забыл», — сказал я. Папа выключил свет и закрыл за собой дверь, не говоря больше ни слова. На другой день после обеда он позвал меня, я вошел на кухню. «Сядь», — сказал он. «Сейчас я дам тебе яблоко». «Спасибо», — сказал я. Он протянул мне яблоко. «Сиди и ешь», — сказал он. Я глянул на него и встретил его взгляд. Он смотрел серьезно. Я опустил глаза и принялся есть яблоко. Когда я доел, он протянул мне другое. Откуда он его достал? Мешок, что ли, держал за спиной? Вот тебе еще одно, сказал он. Спасибо, сказал я, но мне же всегда дают по одному в день. Вчера ты съел два, не так ли? Я кивнул, взял из его рук яблоко, съел. Он протянул мне новое. Вот тебе еще одно, сказал он. Сегодня у тебя счастливый день. Я уже наелся, сказал я. Ешь свое яблоко. Я съел. На этот раз дело шло гораздо медленнее, чем сначала. Проглоченные куски как бы ложились поверх съеденного обеда, я прямо чувствовал холодную яблочную мякоть внутри. Папа протянул мне еще одно. «Я больше не могу», — сказал я. «Вчера тебе все было мало», — сказал он. «Ты разве забыл? Ты же взял второе яблоко, потому что так хотел. Сегодня тебе будет столько яблок, сколько твоей душе угодно. Ешь». Я помотал головой, он надвинулся на меня. Глаза у него были совершенно холодные. «Я ж свое яблоко, но...» Я начал его грызть, с каждым куском, который я глотал, у меня болезненно сжимался желудок. Приходилось все время сглатывать слюну, чтобы не вырвало. Он стоял у меня за спиной, и у меня не было никакой возможности его обмануть. Я плакал и глотал, глотал и плакал. Под конец я уже просто не мог. «Я наелся», — сказал я, — «больше уже никак». «Доедай», — сказал папа, — «ты же так любишь яблоки». Я попробовал проглотить еще кусочек другой, но не смог. «Больше не могу», — сказал я. Он посмотрел на меня, затем взял полусъеденное яблоко и кинул его в мусорное ведро под мойкой. «Можешь уходить в свою комнату», — сказал он. «Надеюсь, ты запомнишь этот урок». Сидя у себя в комнате, я мечтал только об одном — поскорее стать взрослым, самому распоряжаться своей жизнью. Папу я ненавидел, но я был в его власти, и от нее не было спасения. Отомстить ему было невозможно. Разве что мысленно, в фантазиях, рождавшихся в моем пресловутом, богатом воображении, тут я мог его растоптать. В них я мог стать большим, больше его, схватить его пальцами за щеки и сдавить так, чтобы его губы сложились в дурацкую дудочку, как тогда, когда он передразнивал меня из-за торчащих передних зубов. В мечтах я мог так вдарить ему по роже, что сломал бы ему нос, кость хрустнула бы, и из носа хлынула бы кровь. Или еще лучше, чтобы носовая кость вонзилась ему в мозг, и он бы умер. Я мог пихнуть его об стену, столкнуть с лестницы, я мог схватить его за шиворот и ткнуть мордой в стол. Так я мог делать в мыслях, но едва я оказывался с ним в одной комнате, все это рассеивалось, он становился моим отцом, взрослым мужчиной, гораздо больше меня, и все шло по его воле. Мою волю он ломал играючи. Наверное, поэтому я, разумеется, бессознательно превращал замкнутое помещение своей комнаты в широкие просторы целого мира. Читая книги, а какое-то время я только этим и занимался, я, лежа на кровати, воображал себя свободно передвигающимся не только в пределах знакомого мира, но путешествовал по дальним странам, среди чужеземных народов, а также в иных временах, начиная от каменного века, когда жил мальчик-медвежий коготь, до грядущих веков, о которых узнавал, например, из книжек Жюля Верна. И еще у меня была музыка. Она тоже открывала пространство теми настроениями и сильными эмоциями, которые она у меня вызывала, совершенно не похожими на обыденные ощущения. Больше всего я слушал Битлов и Винкс, но еще и любимцев Ингве, группы и исполнителей таких как Гарри Глиттер, Мат, Слейт, Свит, Рейнбоу, Статус Кво, Раш, Лед Зеппелин и Квин. Но в старших классах его вкус изменился, и среди всех этих старых кассет и пластинок появились синглы групп «The Jam» и сингл «The Stranglers», который назывался «No More Heroes». Пластинки «Boomtown Rats» и «The Clash», кассеты «Sham 69» и «Kraftwerk», не считая песен, записанных им самим из единственной радиопрограммы, в которой крутили поп-музыку «Pop Special». У него стали появляться друзья, которые увлекались той же музыкой, что он, и тоже играли на гитаре. Одного из них звали Бор Торстенсен. И как-то в начале мая, когда папа куда-то ушел на несколько часов, а следовательно, можно было кого-то позвать, он побывал у Ингве в комнате. Они играли на гитаре и слушали пластинки. Вскоре они постучались ко мне, Ингве хотел показать что-то Бору. Я читал, лежа на кровати, и поднялся, когда они зашли. «Вот, гляди», — сказал Ингве, подойдя к постеру с Элвисом, висевшему у меня над письменным столом. «Можешь угадать, что там на обратной стороне?» Бор покачал головой. Ингве вытащил кнопки, снял постер и перевернул. «Гляди», — сказал он, — «Джонни Роттен», а он повесил Элвисом наружу, — оба засмеялись. «Может, продашь мне его?» — спросил Бор. Я покачал головой. «Нет, он не продается». «Но он же висит у тебя неправильно», — сказал Бор и опять засмеялся. «Все правильно, это же Элвис». «Элвис уже все», — сказал Бор. «Почему?» «А Элвис Костелло?» — спросил Ингве. «Это да», — сказал Бор. После того, как они ушли, я некоторое время разглядывал обе стороны постера. «Этот Джон Роттен, он же какой-то урод, а Элвис вон какой красивый. С какой стати мне вывешивать урода и прятать красивого?»